Он по-прежнему встречался с Ольгой и по-прежнему говорил себе, что женился не на той женщине. Однако теперь все стало немного иначе. Закончились те времена, когда Лена была измотана заботами о грудном ребенке. Теперь Дашка стала спокойной и вполне управляемой девочкой. Лена, закончившая свой пединститут и вышедшая на работу в школу учителем младших классов, уставала куда меньше и стала вновь проявлять угасший был интерес к интимной жизни с мужем. Она была все так же активна и изобретательна, и Сергей выполнял супружеский долг с удовольствием. Однако каждый раз испытывал нечто вроде угрызений совести. Он вполне понимал ситуацию, при которой живешь с женой и любовницей, но спишь только с любовницей. Именно так жили почти все мужики из его окружения. И его смущал тот факт, что он равно хочет и Лену, и Ольгу, и укладывается в постель с обеими с одинаковым энтузиазмом. Разница состояла лишь в том, что с Ольгой он помимо постели еще и дружил, делился с ней всем, что его заботило и тревожило, мог подолгу разговаривать и высоко ценил ее как профессионала-патолога-анатома, а с Леной его связывал только общий дом и общий ребенок. Разговаривать с женой ему было не о чем, но зато как сладко было обладать этой потрясающе красивой, чувственной женщиной. Проявление такого душевного тепла со стороны жены было редкостью. Обычно Лена воспринимала все поступки Саблина как должное и почти никогда ни за что не благодарила, полагая, что он обязан заботиться, устраивать, доставать, организовывать и работать, не покладая рук, дабы обеспечить семью. Более того, Лене хотелось, чтобы муж, помимо всего вышеперечисленного, еще и приходил с работы в одно и то же время, садился ужинать вместе со всеми, смотрел вместе с женой и тещей по вечерам телевизор, помогал по дому в выходные и праздничные дни, водил все семейство на прогулки, в парки, в кино и в кафе. И никакие его объяснения о том, что у него сложный случай, ему нужно поработать, подумать, покопаться в литературе, съездить в библиотеку, проконсультироваться у других специалистов, понимания не встречали. Лена обижалась, надувалась, переставала разговаривать, отлучала Сергея от постельных радостей и всячески давала понять, что она недовольна, и такое поведение мужа ее не устраивает. Поэтому, когда она изредка произносила какие-то добрые слова, Сергей чувствовал свою нужность и незаменимость, и это в какой-то мере примиряло его с признанием собственного явно неудачного брака. Но как он мог не жениться на Ленке? Как мог оставить ее одну, если она такая беспомощная и слабенькая? Это было бы подло и недостойно мужчины. Да, он понял, что не любит ее. Но это его проблема, его личная головная боль, которая ни в коей мере не оправдывала бы предательство по отношению к девушке, которая ему доверилась и на него полагалась. Леночек, о том, что мы подняли маму на ноги, говорить пока рано. По-хорошему, ее должны были бы уже давно выписать домой, но из-за пневмонии ее продолжают держать в стационаре. А там сама видишь, какой уход. Спину Вере Никитичне, будем надеяться, починили, зато все остальное подвергается значительному разрушению. И в любом случае, даже если все пройдет благополучно, она еще несколько месяцев не сможет считаться здоровой и помогать тебе. Более того, она будет требовать к себе повышенного внимания. Ей нельзя будет подолгу сидеть, нельзя будет поднимать тяжести, ну и так далее. Они еще какое-то время говорили о Вере Никитичне и о связанных с ее выхаживанием, проблемах. А под конец Лена дрожащими губами произнесла: «Сережа, ты ведь правда нас не бросишь? Мы без тебя не справимся». Что он мог на это ответить? И как и каждый раз в подобных ситуациях, на душе у него появилось неприятное ощущение собственной нечистоплотности. Обычно настроение у него от этого портилось дня на 3-4, но в этот раз от него удалось избавиться гораздо быстрее. Начавшееся на следующее утро суточное дежурство в составе следственно-оперативной группы принесло приятный сюрприз. Возле кооперативных гаражей среди нерастаявших еще снежных куч образовавшихся при расчистке проездов, обнаружились два молодых человека. Ну, естественно, в виде трупов. Черный цвет всех элементов одежды, коротких кожаных курток, глухих трикотажных свитеров, джинсов и модельной обуви, а также раскачанные мускулистые фигуры умерших парней недвусмысленно свидетельствовали об их принадлежности к какой-нибудь организованной преступной группировке. В середине 90-х дресс-код криминального мира был вполне определенным. — Все понятно, — нескрываемым удовлетворением произнес один из оперативников. — Бандюки! Надо рубоб вызывать. Они своих клиентов поголовно в лицо знают. А то будем с установлением личности париться до полного посинения. — Ну ладно, не гони прежде паровоза, — лениво откликнулся второй опер. — Может, у них документы в карманах остались. — Вот доктор начнет осмотр и быстренько нам все найдет. — Ага, — уныло отозвался первый оперативник. — Мечтай, мечтатель. — Не, пусть у рубопа голова болит. Их клиенты, их тема. Пусть сами личности устанавливают и убийства раскрывают. — А ты так уверен, что здесь убийство? — недовольно спросил следователь, до этого молча и задумчиво рассматривавший два трупа, лежащие крест-накрест, один поверх другого возле проходящей по территории гаражного кооператива теплоцентрали. — Гляди, накаркаешь. — А что же еще-то? — удивился опер. — Вон у верхнего. Руки в наручниках за спиной сцеплены. Не спать же он лег в таком малоудобном виде. Следователь недовольно фыркнул и присел на корточки, разглядывая место обнаружения тел. — Да, похоже, давненько они тут лежат, — сделал он вывод. — Смотрите, между покойничками и утеплителем труб снега почти совсем нет. Наверное, их сюда пристроили, когда обильный снег еще не выпал. На земле его не было. А снежную кучу сверху уже для сокрытия пристроили. Но собирали где-то по сусекам. — А, доктор? — обратился он к Саблину. — Что скажете? Я прав? Сергей только плечами пожал. Определять давность наступления смерти по количеству снега над и под трупом не входит в компетенцию судебно-медицинского эксперта. А вот что касается возможной причины наступления смерти, то тут уже можно было кое-что сказать. «Ну, насчет давности пока промолчу», — сказал он. «Но умерли эти парни не от переохлаждения, это почти наверняка». «Почему?» — спросил следователь. «Ну, когда человек замерзает, он сворачивается клубочком». «Принимает позу эмбриона», — пояснил Сергей. «Но есть, конечно, и другие признаки. Вот осмотрю трупы, скажу поточнее». Трупы были в начальной стадии гниения, поскольку лежали поблизости от теплой трубы, да и воздух уже к середине марта достаточно прогрелся. При осмотре Саблин не обнаружил каких-либо телесных повреждений. Расстегнув на трупах брюки, он пощупал промежность. У обоих парней яички находились в мошонке, о чем он и сообщил следователю, записывавшему осмотр в протокол. — И что? — спросил следователь. — Что это означает? — Это означает, что они не умерли от переохлаждения. А признаки пупоря вы никогда не слышали? Ольга всегда ругала Сергея за неизбывное пристрастие к демонстрации собственных знаний. Частенько это принимало форму издевки и пренебрежения, иногда выглядело язвительностью или менторством. И Ольга каждый раз расстроенно говорила ему о том, что нельзя упиваться собственным превосходством, что обилие знаний и обширная информированность еще никого не сделали честным и достойным человеком, и что стыдно этим гордиться и в особенности кичиться. Но Сергей все равно продолжал поступать по-своему. Не в силах отказать себе в мелком, но таком приятном удовольствии подчеркнуть собственную значимость. Однако каждый раз ловил себя на этом и вспоминал об Ольге, хотя ловить и вспоминать было уже поздно. Все слова произнесены, их обратно не вернешь. «Нет», — буркнул следователь, — «зато я знаю про конвенциальные правовые нормы, а вы, небось, нет. Так что не выпендривайтесь, доктор». «Объясняйте, если надо!» Сергей мысленно усмехнулся. «Правильно, Саблин, получи щелчок по носу. Эх, жаль, Оля не слышит, вот порадовалась бы». А вслух стал говорить. «При замерзании, при смерти от переохлаждения, у мужчины яички втягиваются в паховые каналы, поэтому определить, умер ли человек от переохлаждения, у мужчины проще, чем у женщины, поскольку у женщин мошонки нет». — насмешливо протянул один из оперов. — Ну, спасибо, что сказал. А то мы не в курсе. Я вот каждую ночь ищу у жены, мошонку ищу, а все никак не найду. Но теперь хоть знать буду, что ее там и быть не должно. А без вас, доктор, так и помер бы дураком. Все, включая следователя и эксперта-криминалиста, дружно заржали. Сергей понял, что слегка переборщил. Отсмеявшись, следователь спросил Саблина. — И давно они здесь лежат, как думаете? Ну, — тут уже никакими термометрами давность не установишь. Да и другие трупные явления не определяются. Плохое сочетание. С одной стороны, относительно холодные условия, с другой стороны, теплоцентраль, которая прогревает воздух. Это искажает всю картину трупных явлений. — Так все-таки, доктор, можете что-нибудь сказать о причине смерти? Ну, хотя бы в первом приближении, а? То, что они не замерзли, это я понял. Ну, а еще что увидели? — Ничего больше сказать пока не могу, — покачал головой Сергей. — Наружных телесных повреждений, ран, кровоподтеков, даже ссадин я не вижу. Кое-где, там, где мягкие ткани оттаяли, можно прощупать кости, но в этих местах патологической подвижности нет. — Это что значит? — насмешливо переспросил опер, специалист по женским мошонкам. — Это значит, что переломов, по крайней мере, в этих местах нет. — Отлично, — обрадовался следователь. — Значит, будем оформлять трупы как некриминальные. — Как это? — удивился оперативник, который обратил внимание следователя на наручники у одного из покойников. — А браслеты как же? — Браслеты, отродясь, не были причиной смерти, — усмехнулся следователь. — Он, доктор, тебе подтвердит. — Ведь подтвердите, доктор. Может человек умереть от того, что ему руки за спиной сцепили наручниками? Саблин улыбнулся в ответ и отрицательно покачал головой. — Понятно, что никакого ответа никто от него не ждет. Это просто жонглирование словами, такое обычно при осмотре места обнаружения трупов. Недавняя мгновенная неприязнь к следователю, так ловко щелкнувшего его по носу, уже улетучилось, и теперь он готов был поддержать шутливый тон, потому что давно понял, без этого суточное дежурство просто не вытянешь, особенно если выезжать на трупы. Человеческая психика нуждается в защите от смерти и всего, что с ней связано, от крови, грязи, боли и страданий, иначе работать невозможно. Отсюда и циничные шутки, произносимые рядом с трупами, и дурацкие смешки, и попытки говорить о чем угодно, только не о бренности человеческого тела. — Ну вот, — удовлетворенно подвел итог следователь, — напились два братка до полной невменяемости, буянить начали, нехорошо себя вести в общественном месте, ненужное внимание привлекать. Ну, собутыльники их решили домой отправить. А братки буйствуют, кричат, сопротивляются, домой не хотят ехать, а требуют продолжения банкета. И потащили их под белые рученьки прочь из питейного заведения, и тому, который помощнее да поздоровее, ручонки браслетами сковали, а то больно прытко вырывался. Второй-то похлипче будет, ну, с ним кое-как справились. Тащили их, тащили, да притомились. Братки-то тяжелые. Пьяны, идти не хотят, упираются. Ну и надоело их благодетелям это скорбное занятие. Бросили они их там, где потише, да народу поменьше. Пусть полежат до вытрезвления, а то ведь и пупок надорвать недолго, тяжести таскаючи. Ну, бросили, стало быть. Ну и ушли. А братки полежали-полежали, да и уснули на морозе. А потом поспали-поспали, да и померли от алкогольного отравления.